Он повернул ключ. Стартер не заработал. Поискал под ногами кнопку отключения аккумулятора. И в этот миг увидел человеческую фигуру, маячившую в темном проеме входной двери. Мамонт потянул связанные автоматы и рассмотрел ряд пуговиц на одежде. Человек не спеша выступил из тьмы и, сунув руки в карманы брюк, приблизился к машине. «Здравствуй, Мамонт!» Голос показался знакомым. «Заходи в дом, передохни. Тебя там ждут». Мамонт оставил автомат и сполз с сиденья и повис на дверце. Перед ним стоял участковый из Гадьи. Кажется, и заношенный кургузой китель на нем был тот же, что летом, и манера держаться с легкой веселой независимостью. Но сейчас в полумраке Мамонт неожиданно увидел поразившее его сходство с дочерью Ольгой и теперь стоял, боясь сморгнуть видение. Он знал, что валькирия рождается только от валькирии, однако всегда похожа на отца и от него получает мужественный образ. Глава 11. Археологов брали старым казачьим способом, используя тактику пластунов, отработанную в команде Кутасова. Не снимая постов, просочились в деревню с двух сторон и начали вязать снопы, передвигаясь группами от дома к дому навстречу друг другу. Строго засекреченный Арвах, должно быть, много и нещадно натаскивали и инструктировали по поводу сохранения тайн, соблюдения особого режима работы в Боснии и обеспечения личной безопасности. Все двери оказались снабженными замками с системой сигнализации, выведенной на пульт, установленный в штабном домике с электростанцией. Было не совсем ясно, чего больше опасается служба безопасности — проникновение посторонних лиц в жилище к археологам или их самих. По крайней мере, в определенный час, вернувшись с работы, они, по сути, лишались свободы и не имели права выходить из помещений. Замки отпирались и запирались с пульта. После короткой и тщательной разведки, когда выяснилось это обстоятельство, пришлось начинать со штаба, где дежурили два оператора. Дверь у них оказалась закрыта изнутри. Когда люди всецело полагались на технику, сложную электронику, у них вырабатывался соответствующий стереотип мышления. Они напрочь лишались способности воспринимать адекватно простейшие и грубые явления, привыкнув следить за сигналами, за миганием лампочек, высвечиванием цифровых табло, где передавалась многообразная и тонкая информация. Арчеладзе встал у двери с обрубком толстой яблони в руках, а Воробьев врезал камнем в светящееся окно зашторенное жалюзи. Через несколько секунд на пороге показался возмущенный оператор, и тут же лег на бетонном пятачке у двери. Полковник оттащил его в сторону, оставляя обмолоченный сноп на товарища, сам же прокрался в дом и остановился возле отворенной внутренней двери. Второй дежурный сидел за пультом, выжидательно и недоуменно глядя вслед ушедшему первому. В руках его оружия не было. Охрана оказалась еще не пуганной. Арчеладзе выступил в дверной проем и, наставив автомат, пошел к оператору. Тот начал медленно вставать, поворачиваясь и одновременно сунув руку за пазуху, и получил стволом в живот, прежде чем успел достать пистолет. От второго удара прикладом по затылку осел на пол, однако оставался в сознании. Полковник завернул ему руки, спутал их сдернутым с плеч пиджаком. Остальное уже доделывал подоспевший Воробьев. Арчеладзе передал условный сигнал Кутасову по радиостанции, без слов, кнопкой вызова, сел за пульт. Разобраться и найти нужные тумблеры снятия с охраны сразу не удалось, но вдвоем с Воробьевым кое-как осилили непростую систему блокировки, открыли замки и тут же ушли на улицу. Грибник присоединил к автомату ночной прицел и забрался на крышу. Засел возле каминной трубы, а полковник остался на связи. Операция длилась 9 минут. Разбитая на группы команда Кутасова входила в заранее распределенные дома и вязала археологов сонными, вынимая из постелей. Чтобы особенно не травмировать психику ученых-мужей, не сеять страха и паники, говорили только на английском. Снопы вязали наручниками, по 2-3 человека, всех, кто оказывался в доме, сковывали спина к спине, переплетая руки и пристегивая к любому якорю, спинки кровати, каминные решетки, а то и просто к ручке двери. Уборка снопов началась после того, как прошли всю деревню. За малейшее сопротивление тут же коротко и крепко обмолачивали. Урожай оказался богатым и тяжелым. Так просто не перетащить через голландскую зону на сербскую территорию. 14 человек. Пленных сосредоточили на выходе из деревни, но чтобы перейти речку по взорванной плотине, требовалось теперь снять ближайший пост охраны, место расположения которого было установлено еще вечером. На это дело Кутасов пошел сам, а его команда готовила тем временем археологов к переходу, вернее, марш-броску. Снопы вязались по парам, переднему сковывали руки за спиной, а заднего цепляли за его наручники. Поскольку ученые пришли в себя и начали понимать, что это не произвол службы безопасности Арваха, а обыкновенное похищение, пришлось заткнуть им рты, тоже способом, который использовали казаки-пластуны. Каждому в рот вставляли камень, едва пролезающий сквозь зубы, а между ними пропускалась веревка, завязанная на затылке.